То есть естественные радиоволны не сбивают наводку. Если байты неправильные, марсоход их игнорирует. Допустим. И что? А то, что в кодовой базе есть место, отвечающее за прием отдельных байтов. Мы можем вставить крошечный кусочек кода, всего 20 инструкций, чтобы байты записывались в лог-файл, прежде чем проверяться на достоверность. «Звучит многообещающе», — протянул Винкат. «Да так и есть», — возбужденно сказал Джек. «Сначала мы обновляем Pathfinder, чтобы он смог связаться с марсоходом. Затем объясняем Уотни, как взломать ПО марсохода, чтобы добавить эти 20 инструкций. Затем через Pathfinder пересылаем новое ПО марсоходу. Марсоход записывает байты в файл. После чего Уотни запускает файл как исполняемый, а марсоход сам себя исправляет». Наморщив лоб, Винкат пытался переварить информацию, слишком обильную для его невыспавшегося сознания. «А почему вы не пляшете от радости?» — поинтересовался Джек. «То есть нам просто нужно переслать Уотни эти 20 инструкций?» — спросил Винкат. «Да, а еще объяснить, как редактировать файлы и куда вставлять инструкции». «И все?» «И все». Секунду Винкат молчал. «Джек, я хочу купить всей вашей команде сувениры Звездного пути с автографами». «Я предпочитаю Звездные войны», — ответил Джек, собираясь уходить. «Разумеется, только оригинальную трилогию». «Разумеется», — согласился Винкат. Когда Джек ушел, к столу Винката подошла женщина. «Да?» — спросил он. «Я не могу найти диетическую колу. Она закончилась?» «Да», — кивнул Винкат. «Я не знаю, когда обслуживающий персонал заполнит холодильник». «Спасибо», — отозвалась она. Когда он уже собирался вернуться к работе, зазвонил мобильный. Винкат громко застонал и взял телефон со стола. «Да», — сказал он, стараясь, чтобы его голос звучал жизнерадостно. «Мне нужна фотография Уотни». «Привет, Энни. Я тоже рад тебя слышать. Как дела в Хьюстоне?» «Хватит трепаться, Винкат. Мне нужна фотография». «Это не так просто», — ответил Винкат. «Вы общаетесь с ним через грёбаную камеру. В чем проблема?» «Мы набираем по буквам сообщение. Ждем 20 минут, а затем делаем фотографию. К тому времени Уотни уже в жилом модуле». «Так попросите его выйти, когда будете делать следующую фотографию», — потребовала Энни. «Мы можем отправлять только одно сообщение в час и только, когда Ацидалийская равнина обращена к Земле», — сказал Винкат. «Мы не будем тратить сообщение лишь на то, чтобы велеть ему позировать для фотографии. Кроме того, на нем будет скафандр. Ты даже не сможешь разглядеть его лицо». «Мне нужно хоть что-нибудь, Винкат», — возразила Энни. «Вы установили контакт 24 часа назад, и пресса писает кипятком. Они хотят картинку к истории. Она будет на каждом новостном сайте мира». «У тебя есть фотографии его записок. Удовольствуйся этим». «Не могу», — ответила Энни. «Они схватят меня за горло и порвут мне жопу одновременно. Винкат, включи воображение». «Придется подождать несколько дней. Мы пытаемся подключить Pathfinder к компьютеру марсохода». «Несколько дней?» — выдохнула Энни. «Да это единственный вопрос, который волнует сейчас людей. Во всем мире. Это величайшая история со времен Аполлона-13. Добудь мне гребаную фотографию!» Винкат вздохнул. «Я постараюсь сделать это завтра». «Отлично», — сказала она. «Жду с нетерпением». Запись в журнале. Сол 98. Приходится смотреть на камеру, когда она передает сообщение. Пол байта за раз. Я получаю две цифры, затем ищу их в шпаргалке ASCII, которую я сделал. Выходит одна буква. Буквы забывать не следует, поэтому я рисую их в пыли штырем. На поиск буквы и ее рисование в пыли уходит пара секунд. Иногда, снова повернувшись к камере, я понимаю, что пропустил цифру. Обычно я могу угадать ее из контекста, но не всегда. Сегодня я встал на несколько часов раньше, чем требовалось, как в рождественское утро. Время до 8:00 тянулось невыносимо долго. Я позавтракал, провел несколько ненужных тестирований оборудования жилого модуля, почитал Пуаро. Наконец, ожидание закончилось. «Мжм перепршмерсах цвцзпт фндрг ттвд линсбщи». Ну да, через минуту до меня дошло. Можем перепрошить марсоход, чтобы связался с Pathfinder'ом. Готовься к длинному сообщению. Пришлось немного поломать голову. Но это были отличные новости. Если получится, у нас останется лишь одно ограничение — время передачи. Я предъявил камере записку «Вас понял». Я не был уверен, что они имели в виду под длинным сообщением, но решил, что лучше подготовиться. Выбрался наружу за 15 минут до конца часа и разровнял большую площадку. Затем отыскал самую длинную из имевшихся стержневых антенн, чтобы иметь возможность дотянуться до площадки, не наступая на нее. Затем встал рядом, выжидая. Ровно в назначенное время пришло сообщение. ЗПСТ, Хексэдит, КМПТРМРСХ, запятая, Открфейл,